Глава 15. Холодно в доме, и водка больше не лезет. Организм не принимает спиртное. Он ее туда, она тут же обратно. Как теперь жить? Спокойно и счастливо, он же не толкал. Жена-наркоманка трагически разбилась в горах. Много одиноких бабенок в школе непременно захотят его пожалеть. Не надо. Поверьте, милые барышни, одно дело мечтать о неком симпатичном мужичке, совсем другое — жить с ним ежедневно. Стирать носки, варить суп, слушать нытье. Это я вам улыбаюсь на переменках. Жена нужна для того, чтобы было кому похныкать. Женатому в нашем возрасте не придет в голову посещать психолога. Сам ты всяко лучше знаешь, что тебе надо. В себе держать тоже не вариант. Срываться на чужих детях — пошло. Учителя мужчины гораздо вреднее других, потому что каждый день видят перед собой десятки одиноких, часто красивых и ухоженных дамочек, таких грустных и многообещающих. И каждая полагает, будто способна подарить тебе домашний уют. А ты такой думаешь, а вдруг и вправду только она? Но поздно, на кухне уже хлопочет другая. И ты сомневаешься в правильности принятого решения. Хорошо еще, если хлопочет. А если отлынивает? «Тимофей Витальевич, примите мои искренние соболезнования», позвонила утром после трагедии директриса. «Тимофей, мы с тобой! Тим, держись!» летела в общий чат. «Конечно, бабоньки, благодарствую. Жду всех на похоронах». «Да какая разница, что ее вы не знали? Приходите поддержать меня!» Тело Иваны извлекли. Причина смерти ни у кого не вызвала сомнений. Множественные переломы, травмы, несовместимые с жизнью. Похоронное бюро договорилось с кладбищем. Все, нет ни дамочки, ни шляпки. Тимофей отправился в церковь. Впервые за много лет. Спросил, где поставить свечку за упокой. И простоял столбом, периодически осознаваясь и крестясь. К исповеди не готов. Не потому, что не хочет покаяться, просто не верит в сохранение тайны. Иванна не была ни добрая, ни ласковая. Но когда познакомились, по крайней мере, старалась. Работала как нормальный человек, потом подружилась с Верой, и все резко изменилось. Она балансировала на грани. Не заглядывала в рот, как при знакомстве. «Ой, Тимоша, ты такой умный!» Но и не унижала прилюдно. Особо не к чему придраться. Перестала вести домашнее хозяйство, кормила покупными варениками, месяцами не меняла постельное белье. А он жадничал на цветы, и на косметику, и на одежду. Все это она давно уже покупала себе сама. Однажды вечером явилась без предупреждения Вера. Царственно кивнув, прошла на кухню, выложила на стол темно-зеленый конверт. «Благодарю. Чай будешь?» «Водка есть?» «Есть, но ты же за рулем». «Хотя разве это его дело?» Вера скинула на свободный стул шубу. «Неприятно, как в общественном месте. А может, в компании лучше пойдет?» Следом за початой бутылкой на столе появилась баночка с маринованными маслятами. «А если я грибы не хочу?» — хмыкнула Вера. «Посинеешь!» Вроде просто шутку продолжил, но прозвучало гаденько. «Есть еще сало и капуста». Он убрал конверт в шкаф. «Давай, не чокаясь». Закусывать одному вроде как неприлично. «Она мне снится!» «Ой, только не надо слез!» От них наступает ступор. Девочки в школе иногда устраивают проверку на вшивость. Сядет перед ним этакая куколка. Лобик нахмурит, слезинки из себя выдавливает. Если в аргументированном споре он еще может сдать позиции, на слезы не поддается никогда, просто пережидает. Поначалу Иванну это бесило, но рыдать дома она перестала. Орала в крайнем случае. «Эй, Венеровна, сильная женщина не плачет!» «Приснилось, что мы катимся вместе!» Вздохнув, Тимофей поднялся, собираясь наполнить чайник. «Ты должен был кинуться меня утешать!» «С чего вдруг?» «Потому что я выказала слабину!» Вера вытерла слезы. «Ладно, обещаю не проболтаться». Явно забавляясь, Вера подошла вплотную. «Нормально елозить по ширинке, не похоронившего жену-вдовца. У тебя соски, зараза, как пули. И какого лешего ты ежиком дышишь мне в ухо? Он стоял как болван. Не поддавайся, Тим. С этой бабой связываться нельзя. Ему до хреновой тучи лет. И совершенно понятно, что он не самый сексапильный самец в округе. Так что, Вера Венеровна, шла бы ты. Но, честно глядя ему в глаза, она гладила там, куда смогла дотянуться. От звонка вздрогнул только он. Железная Вера не испытывает эмоций. Она не живет, она играет. И твоя проблема, если ты не выучил правила. Ты кого-то ждешь? А ты припарковалась у ворот? Нет, за углом, мало ли. Отлично. Он сдавил обе ее груди. Не сильно, но довольно грубо. Как третьеклассник, пробегающий в темном коридоре мимо старшей девочки. А потом запустил пятерню между ног, сжимая и надавливая пальцем через юбку. Что, не нравится? Ну, извини. А звонок колокочет все громче и громче. «Даже если мы дома, не хотим открывать!» — прохрипела она. «В этом доме уже нет никаких мы!» Тимофей подтолкнул ее к двери. «Может, я спрячусь в спальне?» «Отличная идея! Особенно, если это Ростик!» Хорошо, барские замашки не позволили ей снять сапоги у порога. Тимофей запихал Веру в громоздкий шкаф-купе в прихожей вместе с шубой. Она пыталась знаками показать возмущение, но говорить не решилась. Они стояли слишком близко к двери. «Привет!» — в прихожую ввалилась трудовичка. «Меня делегировали от школы! Вот!» Она протянула ему пухлый конверт. «Прими мои соболезнования!» «Спасибо, Алена. Пройдешь?» Кивнув, она протопала на кухню. «Еще одна! А кто потом полы мыть будет?» «И вообще, это был вопрос вежливости. Ты должна была отказаться. Чай будешь?» «Да, спасибо. У меня и шоколадка есть». Она выложила на стол Аленку и горестно покачала головой, глядя на початую бутылку с одинокой рюмкой. Рюмка с помадой болталась в кармане широких штанов. Пуховик Алены полетел на свободный стул. Какая ирония! Стул и ванна теперь занят чужой женской одеждой. Чайник он включил, кружки достал. «Тебе чем-нибудь помочь?» «Нифига у тебя сиськи! Интересно, а почему на работу не носишь?» Тимофей шагнул к зардевшейся Аленке. «А чего? Сама же пришла. Иди сюда, я тебя немного потискаю. Настоящие! Никогда прежде такие большие не трогал!» Грохнула входная дверь. Умоталась стерва. «Что там?» «Сквозняк!» Он прижал Аленку поясницей к столу. Она не возбуждала так же сильно, как Вера. К большим грудям хотелось приставить кружку. Наверняка в крови играла не находившая иного выхода водка. Смысл лезть под кофточку, когда и через верх они прекрасно вываливаются. А если чуть надавить? Хлесткая пощечина немного отрезвила. «Ой, ну куда же ты?» Оказывается, выставленный на показ грудь не означает безоговорочной капитуляции. От Аленки осталась Аленка. А Вера забыла сумочку. Пришлось одеваться и тащиться за угол. Зря старался. Ключи наверняка у нее были в кармане. Пить больше не хотелось. Сладкого тем более. Пошатавшись на всякий случай из угла в угол, вдруг вернется за сумкой, отправился в душ. Хоть какой-то плюс возраста. 30 лет назад холодная вода вряд ли решила бы проблему. Накануне похорон Тимофей решил прокатиться с ветерком. «Ура! Свобода!» Пегас послушно выцокивал по наконец-то расчищенной дороге. Около мини-маркета ссорилась парочка. Маленькая девчушка что-то доказывала долговязому парню. Как можно так тихо эмоционировать? Слов совершенно не разобрать. Когда подъехал ближе, парень скрылся в магазине. Девчонка растирала ладошки. «Если замерзла, почему не вошла вместе со спутником?» «Оля!» — Пегас привстал на дыбы. «Помните, мы с вами встречались у Веры?» «А, здрасте, помню!» — она растянула губы. «Вы муж писательницы! Ой, простите, пожалуйста!» Наконец она отмерла. «Примите мои соболезнования!» «Вы же тоже потеряли супруга!» «Ах, да!» — она как будто все позабыла. «Хотите прокачу?» «Ну, давай немножечко пошалим! На белом коне!» «Хочу!» — она шагнула ближе, но потом вернулась обратно на крыльцо. Но я не умею. Ваша задача — просто довериться мне. Виновато обернувшись на дверь, она приняла игру. Хорошо, только быстро. Что быстро? Недолго кататься или быстрее уматываться, пока парень твой не вернулся? Ловко подтянув мелкую вдову, посадил перед собой. Погнали? Йоху! Я свободен! Он пришпорил коня. «Эй, вы куда?» — орал долговязый от магазина. «Оля! Я бы мог с тобою быть! Я бы мог про все забыть! Я бы мог тебя любить! Но это лишь игра!» — подхватила она. «Кружок по площади или на свободу?» — шепнул он. «Свобода!» И только ветер в ушах. «Я свободен!» Орали они уже вдвоем. «С диким ветром наравне я свободен! Наяву, а не во сне!» Вечером, расставаясь с Олей около калитки, Тимофей погладил ее по голове, как маленькую. Она и была для него маленькой, во всех смыслах девочкой. Жаль, что у него никогда не будет детей. «Благодарю, вы волшебник!» Оля обняла его, но тут же быстро отстранилась. «Будьте осторожны, она очень коварна». «Знаю, детка, но я уже не боюсь».